а в диких криках озлобления. Слышишь, Федор? И Подтелков, хотя и не расслышал последних слов, все же улыбнулся. Их сопровождал сильный офицерский наряд. До самого областного правления бесновалась провожавшая их, жаждавшая самосудной расправы толпа. Бесчинствовали, оскорбляя делегатов, не только офицеры и юнкера, но и какие-то казаки, прилично одетые женщины и учащиеся. — Какое вы допускаете безобразие? — обратился к одному из сопровождавших их офицеров возмущенный Лагутин. Тот смерил его ненавидящими глазами, прошептал: «Благодари Бога, что живой останешься. Моя бы власть, я б тебе хамлюга, у, падаль!» Его остановил упрекающим взглядом другой, помоложе. «Ну и переплет!» — улучил момент шепнуть Головачеву Скачков. «Будто на смертную казнь ведут». Зал областного правления не вмещал собравшегося народа. Пока прибывшие делегаты рассаживались по одну сторону стола, следуя указаниям какого-то распорядительного сотника, подошли члены правительства. Твердым, во всю ступню волчьим шагом прошел чуть сутулый Каледин, сопутствуемый Богоевским. Он отодвинул свой стул, уселся, спокойным движением положил на стол защитную фуражку, белевшую офицерской кокардой, пригладил волосы и, застегивая пальцами левой руки пуговицу на боковом большом кармане френча, немного перегнулся в сторону Богоевского, что-то говорившего ему. Каждое движение его было налито твердой, медлительной уверенностью, зрелой силой. Обычно так держат себя люди, побывшие у власти, выработавшие на протяжении ряда лет особую, отличную от других осанку, манеру носить голову, походку. У него с Подтелковым было много тождественного. Зато Богоевский, проигрывавший в соседстве с представительным Калединым, казался и невзрачней его, и взволнованней предстоящими переговорами. Богоевский что-то говорил, невнятно шевеля губами, закрытыми русым карнизом висячих усов, поблескивал из-под пенсне острыми, косо поставленными глазами. Нервозность сказывалась в том, как он поправлял воротничок, скользящими, поверхностными движениями касался энергического подбородка, шевелил бровями, раскрылившимися на широких надглазницах. От Каледина, сидевшего в центре, по обе стороны рассаживались члены войскового правительства. Некоторые из них приезжали в Каменскую: Карев, Светозаров, Уланов, Агеев. Немного поодаль сели Елатонцев, Мельников, Боссе, Шошников, Поляков. Подтелков слышал, как Митрофан Богоевский вполголоса что-то сказал Каледину. Тот коротко прищурился на Подтелкова, занимавшего место против него, сказал: «Я думаю, можно начать». Улыбнувшись, Подтелков внятно сообщил о целях приезда делегации. Кривошлыков протянул через стол заготовленный ультиматум военно-революционного комитета. Но Каледин, отстраняя бумагу движением белой ладони, твердо сказал: «Нет смысла терять время на ознакомление каждого члена правительства в отдельности с этим документом. Потрудитесь прочитать вслух ваш ультиматум. После будем обсуждать». «Читай», — приказал Подтелков. Держался он с достоинством, но, видимо, как и все члены делегации, чувствовал себя не совсем уверенно. Кривошлыков встал. Девичий звонкий и в то же время неяркий голос его поплыл над забитым людьми залом. «Вся власть в области войска Донского над войсковыми частями в ведении военных операций от сего 10 января 1918 года переходит от войскового атамана к Донскому казачьему военно-революционному комитету.